толки о кончине императрицы долго не уменьшались, а первое время час от часу даже увеличивались. Толковали в спальной у матери, толковали в гостиной, толковали даже в нашей детской, куда заглядывала иногда из девичьей то Аннушка, Ефремова жена, то горбатая княжна-калмычка. В спальной и гостиной говорили о переменах в правительстве, которых необходимо ожидать должно, о том, что император удалит всех прежних любимцев государыни, которых он терпеть не может, потому что они с ним дурно поступали. Я часто слышал выражение, тогда совершенно непонимаемое мною: «Теперь-то гатчинские пойдут в гору». В нашей детской говорили, или лучше сказать, в нашу детскую доходили слухи о том, о чем толковали в девичьей и лакейской. А толковали там всего более о скоропостижной кончине государыни, прибавляя страшные рассказы, которые меня необыкновенно смутили. Я побежал за объяснениями к отцу и матери, и только твердые и горячие уверения их, что все эти слухи — совершенный вздор и нелепость, могли меня успокоить. Тогда я побежал в детскую и старался из всех сил убедить Парашу и других, заходивших в нашу комнату, в нелепости их рассказов, но без всякого успеха. Мне отвечали, что я еще маленький и ничего не смыслю. Я обижался и очень сердился. После я узнал, что Параше и другим с этих пор строго запретили сообщать мне нелепые толки, ходившие в народе. Всякий день ожидали новых событий, но по отдаленности Уфы медленно доходили туда известия из столиц. Губернатор В. скоро уехал, вызванный будто бы секретно императором, как говорили потихоньку. Скоро наступила жестокая зима, и мы окончательно заключились в своих детских комнатках, из которых занимали только одну. Чтение книг, писание прописей и занятия арифметикой, которую я понимал как-то тупо и которую учился неохотно, все это увеличилось само собою, потому что прибавилось времени. Гостей стало приезжать менее, а гулять стало невозможно. Доходило дело даже до древней библиофики. Раз как-то слушался я между слов, что дедушка нездоров. Но, кажется, никто об его болезни не беспокоился, и я почти забыл о ней. Вдруг, когда мы все сидели за обедом, подали отцу письмо, присланное снарочным из Багрова. Отец распечатал его, начал читать, заплакал и передал матери. Она прочла, и хотя не заплакала, но встревожилась. Мы кончили обед очень скоро, и я заметил, что отец с матерью ничего не ели. После обеда они ушли в спальню, нас выслали и о чем-то долго говорили. Когда же нам позволили прийти, отец уже куда-то собирался ехать. А мать, очень огорченная, сказала мне: «Ну, Сережа, мы все поедем в Багрово. Дедушка умирает». С горестным изумлением выслушал я такие слова. Я уже знал, что все люди умирают, и смерть, которую я понимал по-своему, казалась мне таким страшилищем и злым духом, что я боялся о ней подумать. Мне было жаль дедушки, но совсем не хотелось видеть его смерть или быть в другой комнате, когда он, умирая, станет плакать и кричать. Смущала меня также мысль, что маменька от этого захворает. «Да как же мы поедем зимой?» — думал я. «Ведь мы с сестрицей маленькие, ведь мы замерзнем». Все такие мысли крепко осадили мою голову, и я, встревоженный и огорченный до глубины души, сидел молча, предаваясь печальным картинам моего горячего воображения, которое разыгрывалось у меня час от часу более. Кроме страха, что дедушка при мне умрет, Багрова само по себе не привлекало меня. Я не забыл нашего печального в нем житья без отца и матери, и мне не хотелось туда ехать, особенно зимой. Приехал отец, вошел в спальню торопливо и сказал, как будто весело, что меня очень удивило: «Слава Богу, все нашел! Вазок дает нам Анечков, а кибитку Мисайловы. Ну, матушка, теперь собирайся поскорее. Мне завтра же дадут отпуск, и мы завтра же поедем на переменных». Мать, очень огорченная, печально отвечала: «У меня все будет готово, лишь бы твой отпуск не задержал». В тот же вечер начались у нас сборы, укладывание и приготовление кушанья на дорогу. Мне позволили взять с собою только несколько книжек. Я высказал все свои сомнения и страхи матери. Иных она не могла уничтожить. Над опасением же, что мы замерзнем, рассмеялась и сказала, что нам будет жарко в Воске. На другой день к обеду действительно все сборы были кончены, вазок и кибитка уложены, дожидались только отцова отпуска. Его принесли часу в третьем. Мы должны были проехать несколько станций по большой казанской дороге, а потому нам привели почтовых лошадей, и вечером мы выехали.